Сейчас я попрошу принести предмет, найденный в кустарнике футах в 10 от покойного. Это нож с лезвием, таким, как вы описали. Вы видели нож, о котором я говорю? В ответ — видел. Вопрос. Как, по-вашему, можно ли ножом, о котором мы говорим, нанести раны, подобные тем, что вы видели на горле покойного? Ответ. По-моему, можно. Вопрос. И, наконец, доктор, я подхожу к моменту, к которому надо отнестись с большой осторожностью. Мистер Натаниэль Барроуз показал, что в момент падения покойный стоял на краю пруда, спиной к дому. Мистер Барроуз не мог сказать определенно, был ли покойный один, хотя я настаивал на ответе. Скажите, в том случае, я говорю, в том случае, если покойный был один, мог ли он отбросить оружие на расстояние примерно 10 футов? Ответ. Физически это вполне возможно. Вопрос. Предположим, что он держал оружие в правой руке, могло ли это оружие быть отброшенным влево? Ответ. Я не могу взять на себя смелость утверждать, какие конвульсии были у умирающего человека. Могу только сказать, что теоретически это возможно. После этого формального допроса история Эрнеста Уилбертсона Ноуза не вызывала сомнений. Он рассказал, что видел из окна одинокого человека на песчаной полосе, и всем стало ясно, что об убийстве говорить не приходится. Вопрос. Но вы уверены, что видели, как покойный кончает жизнь самоубийством? Ответ. Боюсь, что так, сэр. Вопрос. Тогда как вы объясните тот факт, что нож, который он держал в правой руке, был отброшен не вправо, а влево? Ответ. Я не уверен, что смогу правильно описать жесты покойного джентльмена, сэр. Сначала я думал, что смогу, но, рассудив, все-таки понял, что не уверен. Все произошло так быстро, что его жесты могли означать что угодно. Вопрос. Фактически вы не видели, как он отбросил нож? Ответ. Да, сэр, пожалуй, это так. Вот это да! — крикнул кто-то из зрителей. Голос, донесшийся из галереи, напоминал голос Тони Уэллера, а на самом деле очнулся доктор Фелл, который на протяжении всего процесса, казалось, спал, тяжело дыша, а его красное лицо буквально плавилось от жары. — Тишина в зале! — крикнул следователь. Во время перекрестного допроса, проводимого Барроузом, Ноул сказал, что не может поклясться в том, что видел, как покойный бросил нож. Своей очевидной искренностью он снискал симпатии присяжных. Доводы полиции, которые зиждились на описании жестов покойного, неумолимо истощались. В этом жарком сарае, где карандаши бегали, как лапки пауков, практически было определено, что покойный был обманщиком. Все устремили взгляды на Патрика Гора, истинного наследника. Пристальные взгляды, оценивающие взгляды, неуверенные взгляды, даже дружеские взгляды, оставившие его холодным и бесстрастным. «Члены суда присяжных», — сказал следователь, — «я прошу вас выслушать еще одну свидетельницу, хотя с ее показаниями я не знаком. По просьбе мистера Барроуза и по ее личной просьбе свидетельница пришла сюда дать важные показания. Итак, я вызываю мисс Мадлен Дэйн». Пейдж выпрямился. В зале возникло озадаченное шевеление. Репортеры не остались равнодушными к неотразимой красоте Мадлен. Зрители расступились, дав ей пройти к свидетельскому месту, где следователь протянул ей Библию, и она нервным, но твердым голосом принесла присягу. Атмосфера в зале суда начала разряжаться. Словно в знак какого-то символического траура, она надела темно-синее платье с темно-синей шляпкой под цвет ее глаз. Пейдж чувствовал, что твердокаменные и самоуверенные члены суда присяжных немножко расслабились. Мадлен, любимица всего мужского населения, обрела новых поклонников. Даже исследователь стал взволнованно предупредительным. Все собравшиеся устремили на красавицу восхищенные взгляды. — Я снова должен настаивать на тишине, — сказал следователь. — Пожалуйста, назовите ваше имя. — Мадлен Элспет Дэйн. — Ваш возраст? — 35. — Ваш адрес, мисс Дэйн? — Мон Плезир Близ Фредтендена. — Итак, мисс Дэйн, Вы, полагаю, хотели дать показания, касающиеся покойного. Что же это за показания?